Глава 54. Через полтора месяца. Полина за ширмой в кабинете гинеколога спешно натягивала джинсы на свою располневшую попу, справившись с задачей, надела безразмерную черную толстовку. Эх, что за живучий миф, что вес после родов уходит, как по щелчку пальцев. У Полины вот не ушел. За время беременности она поправилась на 10 килограммов. 5 после родов растаяли, оставшиеся грозили задержаться надолго. Лишние килограммы ее не слишком портили, но и настроение не добавляли, как и уверенность в себе. Она вышла из-за ширмы, села напротив врача. «Полина, ты прекрасно восстанавливаешься?» — вещала Клавдия Марковна, поправляя очки на остром, как у ворона, носу. «Да?» — Полина просияла. Она и вправду чувствовала себя хорошо. Никаких болей, осложнений. Все благодаря крепкому здоровью и вниманию врачей. До этого времени Полина не подозревала, сколько у бабушки знакомых в городе. Казалось, она знает тут всех нужных людей. Даже в женской консультации. И там нашлась ее подруга, которая тут же взялась наблюдать Полину. «Я тебе больше скажу. Уже можно». Врач многозначительно на нее посмотрела. «Что можно?» Не поняла Полина. «Как что?» Приподняла левую бровь Клавдия Марковна. «Интимная жизнь». «А-а-а», протянула Полина, смутившись. И тут же приуныла. Может, ей уже и можно, да вот не с кем. Точнее, есть с кем, но у них с Максом отношений такой анамнез, что секс точно не подразумевается. Что так погрустнело? Врач тут же уловил ее настроение. У вас с отцом ребенка какие-то проблемы по этой части? Мы же в разводе, вздохнула Полина и поджала губы. А кто это в коридоре с твоим малышом? Удивилась Клавдия Марковна. Это бывший муж, вздохнула Полина. О-о-о! Клавдия Марковна вздохнула. «Никогда не видела, чтобы бывшие мужья ждали девушек у кабинета врача, да еще при этом нянькались с младенцами. Думается, мне не хочет он быть бывшим». «Ох, эти кумушки, которые лезут не в свое дело». Полина возмущенно посмотрела на Клавдию Марковну. «Да, та приятельствует с бабушкой, но не с ней же». Врач нисколько не усовестилась, с милой улыбочкой продолжила. «Ты бы постереглась, Полечка, то уведут, хорошие мужики на дороге не валяются». «Спасибо», — протянула Полина, поднялась с места и направилась к выходу. «А то она не в курсе, что ее Макс — классный мужик. С виду. Но вот когда с ним поживешь, уж она-то в курсе, что скрывается под привлекательной внешностью Реброва. Прочувствовала всю тяжесть его характера на своей шкуре. Как говорится, не все то золото, что блестит. И Полина очень не хотела дважды попадать в одну и ту же ловушку. Она уже ученая. После озарения, когда она поняла, что ее чувства к Максу живее всех живых, Полина очень постаралась эмоционально абстрагироваться от бывшего мужа. Он — отец ее ребенка и точка. Они будут вместе его воспитывать, и никаких шашней. Но как абстрагироваться от того, на кого даже смотреть спокойно не можешь? У Полины не получилось. После каждого его приезда, доброго поступка или ласкового слова, держать оборону становилось все сложнее. Не помогало даже то, что маленький Саша ежедневно отнимал все свободное время и силы. Казалось бы, занимайся ребенком, не пускай в голову всякие глупости. Но последние недели голова Полины только ими и была забита. Образцово-показательное поведение Макса только все усложняло. Этот тип оказался отличным папашей. Настоящий усатый нянь, только без усов. Сашка обожал, когда отец носил его по комнате, гулял с ним, играл. Улыбался, как только видел родителя, который являлся навестить их каждый день, как по часам. Макс уделял внимание не только маленькому Саше, но и Полине тоже. То продукты привезет, то затеет ремонт. Поклеил новые обои в комнате, которые они с бабушкой решили превратить в детскую. Купил туда детскую мебель. А еще отремонтировал все плохо закрывающиеся шкафчики, кран в ванной, избавил от скрипа входную дверь. Настоящий мистер Починилкин. И чего греха таить, Полина очень хотела с ним секса. Позавчера Сашка срыгнул на Макса, и тот стащил рубашку, пошел ее застирывать. Вышел с голым торсом. И в результате Полина чуть не заработала шейный спазм, старательно от него отворачиваясь, чтобы уж слишком откровенно не пялиться. Он вкусно пах мужчиной, всегда приезжал к ней гладко выбритой, как она любила. Частенько касался ее, даже целовал в щеку на прощание. И ей уже стало физически некомфортно держать его на расстоянии. Никакие самые серьезные аргументы, которые она повторяла себе ежедневно, уже не действовали. Она просто его хотела. Мечтала еще хоть разочек почувствовать себя в его власти, ощутить на себе его руки. Или не разочек, а каждый день, как раньше. Ей дико надоели эти приторно-вежливые и в то же время сухие отношения между ними. Ее очень к нему тянуло. И справляться с этим было все сложнее. Вот и сейчас стоило ей выйти от врача, как Макс поспешил к ней. Обдал ее своими феромонами. Издевается над ней, что ли? «Все в порядке?» — спросил Макс озабоченным голосом. «Мне разрешили заниматься сексом», — чуть не ляпнула Полина. «Какая подходящая новость для оглашения в коридоре, где куча посторонних людей. Да и вообще, зачем ему такая информация?» «Все хорошо», — кивнула Полина. «Как Сашенька? Не капризулил?» «Дрыхнет, как сурок». Макс продемонстрировал ей спящего младенца в детской переноске. «Пойдем». Он взял ее под ручку, отвел к машине, потом отвез домой. Этим, как всегда, не ограничился. Подхватил сына и помог Полине выбраться из машины. Понес ребенка в дом. «Если хочешь, напою тебя чаем с пирожками», — предложила Полина. «А бабушка где?» «На работе», — пожала она плечами. «Сейчас Сашу уложу, быстренько переоденусь и спущусь». Макс кивнул, уселся на диван в гостиной. Достал телефон и принялся что-то кому-то писать. Полина же поднялась в комнату на втором этаже, уложила спящего ребенка в люльку, скинула с себя джинсы, которые изрядно давили, открыла шкаф, решая, что надеть. В глаза бросилось короткое черное платье. Недавно выудила его из старых запасов. Макс привез ей все вещи, оставленные в его доме, и это платье было среди них. Мягкое, тянущееся, оно облегало ее чуть изменившуюся фигуру, доходя до середины бедра. Сидела на удивление хорошо, хоть у нее и прибавилось сантиметров на попе и в районе груди. Полина покрутилась у зеркала и неожиданно показала себе прежней. Или нет? Да, определенно она изменилась. Стала более женственной, что ли. Все дело в увеличившейся груди, что неудивительно при грудном вскармливании. Уже через секунду она засомневалась в выборе наряда. Не слишком ли вырядилась для простого чаепития? Это платье разительно отличалось от всего, что она носила в последние месяцы. Ведь накупила себе в Москве всяких балахонов, только в них и ходила. Но отчего-то переодеваться в очередное безразмерное платье очень не хотелось. Как и прятать свое тело от Макса. Может же она хоть полчаса побыть привлекательной. Она схватила радионяню и пошла вниз. Стоило ей показаться на лестнице, как Макс оторвался от своего телефона, уставился на нее во все глаза. Еще бы. Можно сказать, она впервые оделась при нем, так как раньше, когда были женаты. Полина спускалась медленно и, честно сказать, мгновенно разомлела от явного внимания Макса. Как же он на нее смотрел! Прямо-таки испепеляюще! Все обласкал взглядом, и ноги, и грудь. У Полины аж потяжелело внизу живота от такой яркой реакции. И все же она не ожидала того, что последует дальше. Макс поднялся с дивана, подошел к ней, когда она спустилась. Чуть закашлялся и выдал. «Поля, я знаю, мы договорились, что мы просто родители Саши, но... Короче, я так больше не могу». При этом он выглядел так, будто хотел ее съесть. А голос-то у него какой? Сексуальный хрипотцой? От его слов ее моментально бросило в жар. Он шагнул к ней еще ближе, встал почти вплотную, шумно задышал. «Ответь хоть что-нибудь», — попросил он сдавленным голосом. О, Полина знала, что ей стоило бы ответить. «Мы давно в разводе, обратной дороги нет, избавь меня от своих поползновений». Но вместо этого из ее рта вырвалась короткая «Возьми меня». Как только она сказала эту сакраментальную фразу, сразу подметила, как из глаз Макса пропало все осмысленное. Секунда, и он сгреб ее в объятия. Еще секунда, и ее губы обжег поцелуй. Все случилось в лучших традициях их брака. Страстная прелюдия, когда ты толком даже не успеваешь снять одежду, прежде чем перейти к главному, а потом фейерверке. Полина завелась в два счета, едва почувствовала жаркие губы Макса на своей шее, оголенном плече, груди. Один миг, и она воспарила в воздухе, точнее, оказалась поднята на руки и транспортирована на диван гостиной. И вот она уже припечатана телом Макса. Он, кажется, и вовсе ничего с себя не снял, по крайней мере, Полина этого не заметила. Только джинсы приспустил. Потом последовали ритмичные толчки его плоти, врывающиеся в ее жаждущее тело. Сколько же удовольствия они принесли ей. Забытого, жгучего, концентрированного. Полина таяла под Максом. Все ее тело пронизывали крошечные иголочки наслаждения. За последние 20 минут она будто распалась на части и вновь стала целой. Все благодаря ему. Как же до обидного долга они оба были лишены счастья принадлежать друг другу. «Ого!» — простонала она, обвивая Макса руками и ногами, когда все закончилось. Но даже после финального толчка он не отстранился от нее, продолжал сжимать в объятиях. «Полечка, я так об этом мечтал!» — шептал он ей на ухо. «Ты не представляешь, как!» О, она представляла, еще бы, ведь сама мечтала о том же. Секс с Максом ей буквально снился. «Спасибо, что ты позволила мне это», — продолжал он шептать ей нежности, перемежая их поцелуями. Полина обнимала его и продолжала таять. Ей так давно хотелось его поцелуев, нежных, ласк, всего его без остатка. «Я очень по тебе скучала», — призналась она наконец. «Я тоже, безумно», — проговорил он хриплым голосом. А ей все было мало, хотелось еще признания, еще нежности, но... Мамочкины будни таковы, что в любой момент может прозвучать гонг, после которого ты должна все бросить и бежать к ребенку. Очень скоро они оба услышали отчаянный плач Сашки. Он раздавался из динамика радионяни, которую Полина уронила возле лестницы, когда начала целоваться с Максом. Сын плакал так горько, будто на него как минимум обрушился потолок. Полина тут же вылезла из-под Макса. «Я сейчас», — коротко бросила. Кое-как одернула платье, которое он с нее даже не снял, и побежала наверх. В спальне рыдал сын. «Что ты хочешь, мой маленький?» Тут же засюсюкала Полина. Началась привычная кутерьма. Проверить подгузник, который оказался чистым, предложить грудь, дать соску. Ничего из этого Саша не хотел. Но стоило взять парнишку на руки, чуть покачать, как он тут же успокоился. Все, что ему было нужно, мамины руки. Соскучился. Покачав его пару минут, Полина увидела, что он снова засыпает. Ей очень хотелось обратно к Максу, ведь порция ласки явно недополучена. Но стоило попытаться положить малыша назад в люльку, как он тут же открыл глаза. Как бы показывал: «Я слежу за тобой, мама, не смей оставлять меня одного». Полина намек поняла. Придется брать сына вниз к отцу. Может быть, если малыш хорошенько уснет на руках, потом можно будет переложить его в люльку. И тогда она сможет еще немного времени провести с Максом наедине, пока не придет бабушка. План? План. Тихонько, как мышка, она выскользнула из спальни с сыном на руках. Саша очень чувствительный ребенок. Его мог разбудить даже небольшой шум, поэтому Полина шла буквально на цыпочках. Она уже тихонько спускалась по лестнице, как вдруг увидела, чем занимался в гостиной Макс. Он держал в руках телефон. Не свой. В его лапище определенно ее мобильник с розовым чехольчиком. Макс что-то в нем сосредоточенно разглядывал. Потом зачем-то отодрал защитную пленку, принялся водить по экрану пальцем. Проверял ее мессенджеры. Полина замерла на месте с ребенком на руках. Не знала, как реагировать на такое явное вторжение в ее личное. Она в мгновение ока переместилась из настоящего времени в тот самый осенний день, когда ей было еще 16, и когда Макс решил проверить ее телефон в самый первый раз. Тогда они сидели в кафе. Стоило ей пойти в туалет, как Макс, без зазрения совести, принялся инспектировать ее гаджет. Надо же было именно в тот момент всплыть сообщению от одноклассника, который корявенько пытался за ней ухаживать. Как же сильно это не понравилось Максу! Он тут же ей это предъявил. Полина, тогда еще наивная дурочка, вместо того, чтобы поставить ухажёра на место и сказать что-то из разряда «нечего лезть в мой телефон», начала оправдываться, мол, она его никак не поощряла, и вообще он за ней бегает с 5 класса, но сердцу не мил. Ничего не помогло, свидание было безнадежно испорчено. Сколько таких вот проверок Макс устроил ей после, не сосчитать. Как это было неприятно Полине, не передать словами. И как же она надеялась, что это в прошлом. «Я изменю свое поведение», — всплыли в памяти его недавние слова. «Больше никаких ревнивых выходок», — обещал он ей. И держал слово ровно полтора месяца. Ну, пока она не прыгнула в его объятия. Видимо, теперь он посчитал, уже можно снова начинать устраивать проверки. Что ж, он еще долго продержался. Целых 6 недель. Полина мгновенно вспыхнула гневом. «И что, она спустит бывшему муженьку эту выходку?» «Фига с два».